Я, наверное, люблю гулять по проспекту Чулман. Просто тупо по прямой. Я, получается, живу в 48-м комплексе. И я так могу дойти там. Ну, максимум я дохожу до Сити-молла. Мне прям очень нравится, потому что, во-первых, с одной стороны, ты в городе, как будто будешь там слева дома, а справа там лес, и ты вот на какой-то границе идешь. И обычно я, по-моему, называю эту тропу думание. Ну, то есть мне прикольно думать, когда я хожу. Вот. И болтать с собой. Вот, это я прям очень сильно люблю. По Сюмбике тоже люблю гулять. Дохожу тоже примерно где-то до Сити Молла. Мира. Ну, бывает такое настроение, когда я, например, хочу. Я там сижу дома долго и хочется к людям. Я иду туда, где более-менее людно. Это там Сюмбике, например, или Мира. Но в основном Сюмбике. А когда я хочу уединиться и побыть собой, чтобы было на максимально меньше людей, то я выбираю Чулман. Вот. Вообще, в последнее время для меня Челны как-то по-новому открывается, потому что раньше я его воспринимала каким-то определенным, что там Челны — это там время моей учебы в школе, время моей учебы в институте, когда я там закончила. Как-то вот есть там новый город, ГЭС, ЗЯБ. И вот как-то вот такими параметрами его воспринимала. А сейчас я вижу, насколько он вообще многогранный. То есть ты вот там спустишься на Раскольникова, там одно состояние. Походишь там вдоль набережной, там другое. И там походишь по центру. Ну, есть остановка центр, в смысле. Ну, там, где ДК КамАЗа, ой, ДК КамАЗа, мэрия, там другое. Ну, везде. И вот по настроению иногда хочется в определенное место сходить, и я туда хожу.